1667 году польским послам, приехавшим в Москву для подтверждения Андрусовского договора, Нащекин, воодушевленный речи, развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы и какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наше государство, и почти все говорящие по-славянски, от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана, соединились, и какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя во главе славянских народов, соединятся под одной державою. Хлопоча о тесном союзе с вековым врагом и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащекин производил чрезвычайно крутой поворот во внешней московской политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. «Если, — писал он, — черкасы, казаки, изменяют, то стоят ли они того, чтобы стоять за них? Действительно, с присоединением Восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался. Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на Верхнем и Среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда удержать временно уступленный Киев и присоединить Западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащекин был одним из редких дипломатов, обладавших дипломатической совестливостью, качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия. Он ничего не хотел делать без правды. Лучше воистину принять злому животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делать и. Поэтому, когда гетман Дорошенко с Западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя московского, Нащекин, на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенко в подданство, отвечал решительным протестом. Против нарушения договоров выразил даже негодование, что к нему обращаются с такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно взвесив свои и московские интересы для упрочения русско-польского союза против басурман и для успокоения Украины, добровольно уступили Москве и Киев, и даже Западную Малороссию, а нагло писать о том в Польшу невозможно. Еще до перемирия в Андрусове Нащекин убеждал царя, что с польским королем надобно мириться в меру, на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить. Взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно. В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащекина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступиться и от всей Малороссии, а не от Западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. «Эту статью, — отвечал ему царь, — отложили и велели выкинуть, потому что непристойно, да и для того, что обрели в ней полтора ума, один твердый разум, да половину второго, колеблемого ветром. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного. Полякам не подобает владеть Западной Малороссией. Только то не по нашей воле, а за грехи учиниться. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке, ох, какое оправдание приимеет допустивший это! Будет ему воздаянием преисподний ад, прилютый огонь и немилосердные муки. Человече, иди с миром царским, средним путем. Как начал, так и кончай. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Господь с тобой». И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с Восточной Малороссией еще и Киев из Западной. Помыслы о соединении всех славян под дружным руководством Москвы и Польши были политической идиллией Нащекина.